Это мой кум, барыня. Я его допреж того в Петербурге знала. Иди уж на кухню, раздевайся там, недотепа. Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее. Ну, садись, кум, коль пришел. Самовар чать простыл, по стакашку еще нацедить возможное дело. А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные. Уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочками. Чего? Я, стал быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забежают. На своих харчах? Деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска. Хозяйские и отцепное хозяйское. И доход от мясной и зеленной имеете. Законный процент. В последнем слове она сделала ударение на «о». А то, может, щец похлебаешь. С обеда осталось, я прозагрела. Вошла хозяйка. Аннушка, самовар поставь. Во мне заговорил джентльмен. «Позвольте я поставлю», — предложил я, кашлянув в кулак. «Я мигом. Стриженная девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды». «Кто это такой, Аннушка?» — спросила хозяйка со столбенелым видом, разглядывая мой фрак. «Так, один тут, вроде как сродственник. Он барыня тихой». «Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить». «Вы давно знакомы?» «С Петербурга», — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. «Аннушка в моих пьесах играла». «Как играла? Почему? В ваших?» «А кто тебя за язык тянет, Эфиеп?» С досадой пробормотала Аннушка. «Место только лишишься из-за вас, чертей. Идите ли, барыня?» «Ихняя фамилия простодушный. Что ж вы тут? Господи, пожалуйте в столовую. Я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады». «Видала?» — заносчиво сказал я, подмигивая. «А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к столу приглашают». С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший когда-то третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал: «Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское». Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое, кухарка, швейцар и я. Хозяин побежал в лавку за закуской и вином. Хозяйка раздувала на кухне самовар.